Глава 13. Заинтересовать Коула лондонским предприятием не стоило Каупервуду никакого труда. Посидели за ужином, выпили, поговорили, и Коул сам вызвался надоумить Грифса и Хэншоу еще раз обратиться к Каупервуду. Лондон, по мнению Коула, для человека с широким размахом, такого как Каупервуд, несомненно, может предоставить гораздо больше возможностей, чем Чикаго, и он рад будет вложить деньги в настоящее дело согласно плану, который разработает Каупервуд. Каупервуд остался очень доволен и своим разговором с Эдвардом Бингхэмом. Он узнал от него все, что ему было нужно о Брюсе Толлифере. По словам Бингхэма, Толлиферу приходилось очень туго. Когда-то это был человек с хорошими связями, и деньги у него водились, а потом все растерял. Он все еще не дурен с собой, но опустился и пообтрепался. Попал в дурную компанию, спутался с какими-то темными личностями, карты, пьянство. Словом, все прежние его знакомые и приятели давно отвернулись от него. Однако последнее время, вынужден был признать Бингхэм, Толлифер, кажется, взялся за ум и как-то пытается выправиться. Живет сейчас один в недорогом холостяцком пансионе «Альков» на 53-й улице. Появляется иногда в самых шикарных ресторанах. Наверное, ищет случай как-то пристроиться, подцепить дамочку с деньгами, которая рада будет оплатить его услуги, или поступить агентом в какую-нибудь маклерскую фирму, которая, принимая во внимание его прежние связи, может предложить ему приличное жалование. Это ироническое заключение Бингхэма заставило Каупервуда улыбнуться. Толлифер хочет пристроиться. Отлично. Ему это как раз на руку. Каупервуд поблагодарил Бингхэма и после его ухода тотчас позвонил Толлиферу в Альков. Сей джентльмен лежал полуодетый у себя в номере в мрачном унынии, не зная, как убить время до 5 часов, когда можно будет снова двинуться в поход, как он называл свои хождения по ресторанам, клубам, театрам и барам, где он толкался теперь изо дня в день, изредка раскланиваясь с кем-нибудь из старых знакомых и всячески пытаясь возобновить прежние связи, а при случае завязать новые. В окно глядел хмурый февральский день. Часы только что пробили 3, когда Толлифера позвали к телефону. Он лениво поднялся и, шаркая стоптанными ночными туфлями, всклоченный с дымящейся сигаретой в руке, нехотя сошел в вестибюль. Услышав, говорит Фрэнк Каупервуд, Толлифер весь как-то сразу подтянулся. Это имя многие месяцы не сходило с первой полосы газет. «Да-да, к вашим услугам, мистер Каупервуд. Чем я могу быть вам полезен?» С величайшей предупредительностью отвечал он, и в голосе его слышалась готовность сделать все, о чем бы его ни попросили. «У меня к вам есть деловое предложение, которое, я думаю, вас заинтересует, мистер Толлифер. Я буду рад вас видеть, если вы заглянете ко мне в контору завтра в 10:30. Могу я ждать вас к этому часу?» В голосе Каупервуда, как тотчас же отметил про себя Толлифер, не было того покровительственно-пренебрежительного оттенка, который неизменно проскальзывает у сильных мира сего при разговоре с людьми нижестоящими. Но в нем было что-то необыкновенно внушительное, властное. Толлифер при всем своем исключительном самомнении не мог не разволноваться, до такой степени он был заинтригован. «Разумеется, мистер Каупервуд, я буду совершенно точен», — ни секунды не раздумывая отвечал он.